Первые звуки надвигающейся грозы раздались с совершенно неожиданной стороны. Отношения с великим князем Екатерина не могла назвать дружескими. Теперь они больше напоминали приятельские. Кануло в небытие их тайное военное содружество. Но, помня его, а также искренность, Петр Федорович по привычке регулярно захаживал к супруге, спрашивал ее невзначай о сущих пустяках и уходил развлекаться, чтобы вернуться в спальню ближе к утру. Екатерина недаром тратила неограниченные средства, чтобы быть в курсе всех, даже незначительных событий при большом и малом дворе. Но здесь новость не стоила ей ни грамма трат. Вечером, томясь в ожидании концерта у великого князя, публика растеклась по покоям и развлеклась пустой болтовней. К Екатерине, раскланившись и перецеловав ручки у всех фрейлин, подошел Салтыков. Она приготовилась услышать очередные комплименты, но и спросив разрешения присесть в соседнее кресло, кавалер очень тихо сообщил, что его императорское высочество Петр Федорович нынче поделился со своим камерлакеем Брессаном, родом из Франции, неприятным мнением о супруге. Его высочество считает, что мы с вами обманываем Чеглакова и смеемся над ним, уверяя его в дружбе. «Очень плохо, что мой супруг раскрыл нашу хитрость», — расстроилась Екатерина. «Пока ничего страшного, но у великого князя может в любой миг испортиться настроение, и тогда он непременно может сказать Чеглакову, они ведь так близки. Постарайтесь, граф, впредь быть осторожнее». Давая совет Салтыкову, Екатерина не подозревала, что неприятности, подобно тучам, сгущаются и с другой стороны. Императрица устала ждать наследника от неразумных супругов и вновь напомнила Екатерине о ее долге, придравшись к мелочи. Началось все с одинаковых платьев, принятых малым двором. Выслушав о недовольстве государыни костюмами от Чеглаковой, удивленно приподняв черные брови, Екатерина ответила, что на следующий год, раз это неугодно Елизавете Петровне, они делать не будут. А сейчас где? Пусть матушка-государыня простит вину неразумных детей своих. Чеглакова усмехнулась, крутнулась на каблуках и поплелась к царственной родственнице. Очевидно, кто-то постарался испортить настроение императрицы. Елизавета была сильно не в духе. И Чеглаковой влетела за невнимательность, нерасторопность и лень. «Я очень недовольна тобой, Мария. Ты в ответе за великокняжескую семью, а обязанности выполняешь из рук вон как плохо». «Что ты, государыня-матушка, как можно? Наветы все это. Я денно и нощно при твоих наследниках», — перепугалась Чеглакова, а про себя подумала и помянула недобрым словом семейство Шуваловых. Уж и не знают, какую должность под свое семейство подгрести. «То-то с пузом постоянно ходишь. А когда ж успеваешь-то еще за наследниками услеживать? За Катькой вообще не смотришь. Явилась недавно на куртак в мужском костюме, сидячи в седле по-мужски. Это твое упущение, Мария. А я вот все думаю, отчего никак Катька ребенком-то не обзаведется? А вот оно в чем дело. Наказывать вас с мужем твоим беспутным, что постоянно с Петром Федоровичем развлекается, буду строго. Не следите вы». «Ну, сестрица-государыня, не ожидала я от тебя такой милости. Нашла причину, чтобы с больной головы на здоровую проблему переложить. Это за мою добрую службу». «Ладно, не плачься. Служили б по чести, так и не было бы претензий». «А ты мою службу в одну кучу с чужими проблемами не мешай. Не каша с маслом». «Ишь, разошлась. По что Катьке дозволяешь днями в мужском седле скакать, а? Знаешь ведь, что вредно это. Знаешь, что я наследника жду». «Сестрица-государыня, а мы-то с мужем верные твои слуги. Здесь каким боком? Сама же знаешь, дети без причины не могут появиться». «Это ты о чем, Мария? Петр с Екатериной чай 10 лет живут. Спят в одной постели. Какая еще нужна причина?» — распалялась императрица. «Та самая, матушка-государыня. Та, а после чего дети появляются». Находясь в крайней степени гнева, императрица забегала по кабинету, изредка останавливаясь рядом с сестрой и впиваясь в нее взглядом, И за 10 лет не было такого. Как на службу по воле твоей заступили, не было. И незаконных деток не было. Как такое может быть? И ты считаешь себя и мужа невиноватыми? Нет нашей вины в том, настаивала надзирательница. Да я, Мария, взыщу с вас обоих за нерадивость вашу. Твой разлюбезный муж, как есть колпак. Его какие-то сопляки водят вокруг пальца за длинный нос. А вы оба, вместо того, чтобы усовестить наследников, разъяснить и разрешить проблему, жируете. Мне нужен наследник, поняла, Мария? Императрица подошла к сестре и шепотом добавила. Любым путем, все равно как, законный или незаконный, твоя и мужа головы – залог. Немедленно прекратить пересуды, закрыть всем рты. Главное – наследник. В короткий срок. Ступай. Чеглакова испугалась не на шутку. Пришлось развить бурную деятельность. Начала она с того, что переговорила с Нарышкиным и Салтыковым, убедив покинуть их на время двор, чтобы исчез предмет пересудов. На следующий же день молодые люди уехали к родителям. Зная любовь мужа к развлечениям и неспособность его помочь в решении задачи, что поставила перед семьей императрица, Чеглакова организовала проблемы в дальнем имении и с радостью спровадила Николашу. Самой себе дама определила месяц на разрешение проблемы. Без стеснения, правда, изредка покрываясь красными пятнами от стыда, графиня провела беседу с камерлакеем великого князя Бриссаном. Она подробно выспросила у него, какие женщины нравятся наследнику, есть ли у него постоянная дама сердца. Вначале Бриссан насупился, возмутился, собрался уже бежать и жаловаться императрице, но Чеглакова успела остановить прыткого слугу, сказав пару слов. «Воля императрицы!» Вздыхая и огорченно качая головой, камерлакей успокоился и внимательно выслушал план, по которому решила действовать Чеглакова. Пришлось Бриссану побегать по Раниенбауму в поисках достойной кандидатуры митрессы для наследника. Нашел молодую, хорошенькую вдову художника, из бедных, не обремененных лишними моральными принципами, но с чисто лавочной хваткой. Вдовушка долго упиралась, притворившись тупой, не поддавалась на уговоры послужить великому делу. Лишь появление Чеглаковой, а скорее всего увесистого мешочка со звонкой золотой монетой, уговорило ее, что нужно послужить императрице, а заодно обеспечить свое приличное существование на оставшуюся жизнь. Сведения о мужской состоятельности наследника, которые подробно расписывала вдова Бриссану и Чеглаковой, повергли их в уныние. Но доклад императрицы они сделали. Елизавета Петровна расстроилась, призвала канцлера Бестужева и вызвала из Москвы своего духовника. Будучи набожной, она желала удостовериться, что не пойдет супротив воли Божьей, приказав тайно совершить наследнику операцию. После длительного обсуждения Елизавета призвала Петра Федоровича в кабинет и, положившись на изворотливость Бестужева, поручила ему начать деликатный разговор. Наследник попытался бунтовать, оскорбившись вмешательством в его личную жизнь, но Елизавета применила старую тактику. «Ваше здоровье – это залог будущего Российской империи. Не желаете быть наследником? Выгоню. На такой трон долго искать желающих не придется. А если и по возрасту подойдет, выдам Екатерину за него. А то больно и дорого искать невеста». Дело свершили быстро и тайно, взяв с каждого посвященного клятву о неразглашении под страхом смерти и короткого пребывания в застенках тайной канцелярии. Вдовушку художника никто более не видел. Она заблаговременно исчезла из окрестностей Раниенбаума, продав маленький домик, лавку и остальное имущество.